34. От него пахнет табаком и алкоголем. «Привет!» — хлопаю его по спине, но парень не спешит отстраняться. Держит цепко. «Как настроение?» — спрашивает он нараспев. Я чувствую, как сильно бьется его сердце. Лицо Кая так близко, что у меня захватывает дух. Страшно и приятно одновременно. «Отлично!» — отвечаю я и аккуратно высвобождаюсь из его объятий. Он оглядывает моих подруг, затем снова впивается взглядом в мои глаза. «Хочешь повеселиться?» «Мне и так весело», — улыбаюсь я, выстраивая между нами преграду в виде стаканчика. Кай морщится. «Там», — он указывает на вышку. «Можем выкурить по косячку». «Хорош спортсмен, ничего не скажешь». «Откажусь», — смеюсь над ним взглядом. «Ему это нравится. Парням нравится, когда их дразнят». «Возможно». Кай планировал заполучить меня сходу, но, во-первых, я никогда так близко не подпускала к себе парней, а, во-вторых, роль его одноразовой подстилки автоматически опустила бы меня до уровня изгоев, а я собиралась держаться как минимум среди середнячков. Хотя, признаюсь, с того момента, как Турунин проявил ко мне явный интерес, я то и дело примеряла на себя роль его подружки. Интересно, каково это — быть в центре внимания, ощущать всеобщее уважение, знать, что все вокруг завидуют. Смогла бы я подняться так высоко? Задержалась бы там? И что бы при этом ощущала? «Тогда поговорим, когда вернусь», — шепчет он, придвигаясь ко мне ближе. Парень качается в ритме песни, и я с ним. Рядом блестит озеро, на небе тускло сияет луна, и мы долго смотрим друг другу в глаза, окутанные дымом костра. «Как скажешь», — улыбаюсь ему. Кай подмигивает и удаляется с парнями в сторону вышки, а мы с девочками продолжаем танцевать. Мое сердце бьется о ребра, в висках стучит. Что это было? Это и правда случилось? Я заигрывала с Турунином у всех на глазах. Что он хотел? Спрашивает Оливия. Звал выкурить косячок. Она в ужасе распахивает глаза и прикрывает ладонью рот. Я и забыла, что в ее идеальном мире мальчики не спят с девочками до свадьбы, школьники не пьют на вечеринках, а спортсмены не увлекаются запрещенными веществами. Этот идеальный мир существует везде, до тех пор, пока не выключается свет. Иначе бы не было жертв передоза и пьяных аварий на дорогах. «Идём, отдохнем. Тащу я ее к брёвнам у костра, врезаясь плечом в толпу. Девчонки тащатся за нами. Мария, Лииса и Оля смотрит на меня завороженно. Я теперь что-то вроде идола для них. Со мной флиртовал сам Кай Турунин. Они готовы смотреть мне в рот и подчиняться. А я впервые примеряю на себя роль Эмилии. Интересно, именно так бы я себя чувствовала, окажись на ее месте? Кто-то передает по кругу бутылку, и мы по очереди жадно пьем. Алкоголь обжигает горло. Оливия кашляет, но выглядит радостной. Ей весело. Мы вытягиваем ноги, греемся у костра и болтаем. Через минуту нас окружают несколько парней из параллельного класса. Они шутят, пытаясь завладеть нашим вниманием, и я с удовлетворением отмечаю, что к Оливии приковано сразу несколько взглядов. Похоже, эта невинная куколка, сама того не желая, разобьет сегодня сразу несколько сердец. «Может, в бутылочку?» — предлагает один из них. «Давай!» — визжит Мария. Ей уже приглянулся брюнет с крупным носом. Вокруг нас собирается целая толпа. Ребята улюлюкают. Кто-то притаскивает разбитый трёхногий стул. На него водружают пустую бутылку. Мы хохочем, когда ее раскручивают. И Оливия жмется к моему плечу. Она шепчет, что не может этого сделать, потому что никогда прежде не целовалась. На что я убеждаю ее в том, что, может, и не придется целоваться. Но первый же поворот бутылочки указывает горлышком на нее. Она краснеет и отмахивается. В пару ей выпадает симпатичный светловолосый ботаник. Он садится перед ней на корточке и тянется губами к лицу. Оливия зажмуривается. Поцелуй выходит коротким и каким-то зажатым, но все вокруг кричат и аплодируют им. Парень отходит, но они продолжают переглядываться. Оливия отворачивается и смеется мне в плечо. Кажется, она взволнована, но довольна. Этот парень ей понравился. Либо она пьяна. Следующая парочка целуется неистово, и Мария с досадой опрокидывает в себя еще стакан пива. Это ее красавчик-брюнет, Ему досталась какая-то пиявка из компании Эмилии. «Кажется, Кристина. А вот и сама Эмилия». Я замечаю ее, бросив взгляд на вышку. Она плетется оттуда, покачиваясь. Одна, с бутылкой горячительного. Пьет прямо из горла и смотрит волком на собравшихся. Надо признать, выглядит Эмилия потрясающе. Точно модель со страниц журнала. Сегодня на ней кожаная куртка, короткие шортики, сапоги выше колена и узкий топ, с трудом удерживающий натиск объемной груди. Волосы девушки забраны в высокий хвост, но несколько прядей, выкрашенных в синий цвет, эффектно подчеркивают макияж с идеальными синими стрелками. Она королева, и никто не возьмется это оспорить. Но все же я не могу отказать себе в том, чтобы примерить эту роль на себя и помечтать. Представляю, как иду по школе такой же уверенной походкой и как меня обнимает при всех самый красивый парень гимназии. Представляю, как сажусь ему на колени в столовой и кормлю с рук, как целую его у всех на виду и как горделиво расправляю плечи в присутствии таких, как Мария или Лииса. Здесь я, новенькая. В Сампо никто не знает, кем я была до этого. А что, если это мой шанс создать себя с нуля? Написать себе новую историю? От этих мыслей меня отвлекает крик собравшихся. Бутылочка поворачивается горлышком ко мне, и девчонки взвизгивают в предвкушении. Кто-то крутит ее снова, чтобы определить мою пару, а я перестаю дышать, ощущая, как в желудке разливается тепло от спиртного. Только бы не пришлось целоваться с каким-нибудь слюнявым придурком, молю я. Бутылка замедляется, и все устремляют на нее свои взоры. Даже музыка больше не грохочет. Я наклоняюсь над стулом, гипнотизируя взглядом судьбу, и картинка пляшет перед глазами, размываясь в бликах костра. «Хей!» — кто-то сильной рукой останавливает бутылку в нужном положении. «Я буду целовать новенькую». Это Кай. Он заслоняет собой весь мир, смотрит мне в глаза. Толпа взвывает. Не от того, что выбор сделан нечестно, а потому что они в восторге. Вот это будет зрелище. Кай Турунин станет целоваться с новенькой на глазах у Эмилии. Краем глаза я вижу, как девушка застывает в 5 метрах от нас и опускает руки. Начинает мерцать свет. Воздух взрывается музыкой. «Наконец-то!» — приближаясь ко мне, шепчет Кай. Я обхватываю его талию руками. «Боже мой, я реально делаю это!» Чувствую дрожь в груди. Хорошо, что я держусь за него, иначе бы упала. Мне хочется что-то ответить. Я вроде как должна это сделать, но вместо этого откидываю голову назад и отдаюсь во власть этого демона. Он впивается в меня яростно, без предупреждения. Его губы прижимаются к моим с каким-то хрустом. Оказывается, это мы бьемся зубами. Язык Кая проталкивается внутрь моего рта, и я ощущаю привкус травки и алкоголя. Таким бывает на вкус перезревший мандарин, пролежавший долго в тепле. Его ресницы щекочут мое лицо, а руки больно сминают щеки. Он и впрямь это делает. Кай целует меня. Неистово, небрежно, ненасытно. Мне начинают дрожать коленки как раз в тот момент, когда парень отрывается от меня и, увидев выражение моего лица, начинает довольно хохотать. «Ты классно целуешься, Анна?» — шепчет он. Толпа свистит, кричит, заходится в диких воплях, а Кай стискивает на прощание мой локоть и, глядя прямо в глаза, говорит: «Надо будет повторить». Я отталкиваю его, шутя. Размечтался. И встречаюсь взглядом с Эмилией. Она бросает бутылку на землю и срывается с места. Мчится к нам, разъяренной тигрицей. Сыплет проклятиями и нецензурными словами. Ее свита бросается за ней следом. Я замираю, ожидая, что через секунду она вцепится ногтями в мое лицо, но Кай останавливает ее, хватая за шею. Прижимает к себе, что-то шепчет, успокаивает. И я вижу, как ее темный взгляд начинает проясняться. Шлепнув Эмилию по ягодице, Турунин увлекает девушку за собой. Они удаляются к берегу, а я так и остаюсь стоять, с ошеломлением глядя им вслед. «Я думала, тебе конец», — выдыхает Мария. «Только не мне», — самоуверенно отвечаю ей я, а затем оборачиваюсь к другим девочкам. «Танцуем!» И мы начинаем извиваться под музыку в свете костра. Я ловлю ритм, плавно покачиваю бедрами и взбиваю пальцами волосы. Я знаю, что, обнимая свою девушку, Кай не сводит взгляда с меня. «Мне никогда не было так хорошо», — признается Оливия. Ее движения странные, но мне нравятся. Как будто она разговаривает с ветром, обнимает деревья, посылает воздушные поцелуи озеру. Она пьяна. Мы все пьяны. И в этот миг мне так хорошо, что кружится голова.